тюрьме. Ей сразу стало тошно. Анни предполагала, что ни один суд присяжных в Южной Луизиане не осудит его, учитывая то количество ложных показаний, которые готовы дать под присягой ее коллеги в защиту детектива Фуркейда. К тому же почти все жители округа Парту полагали, что Ренар заслужил куда худшую участь, чем просто избиение. И теперь Анни надеялась, что система правосудия, которой она присягала служить, даст сбой и оправдает ее надежды. И как-то все само собой утрясется. «Серые оттенки», — так говорил ей Ноблие, словно слои сажи и грязи. Анни физически ощущала, как они окутывают ее. «Я должна ехать». Она чувствовала странную смесь нежелания и нетерпения. Ник промолчал. Он не ожидал, что Анни останется на всю ночь. С чего бы ей это делать? Их отношения не могли сложиться просто. А у нее в запасе есть симпатичный ручной адвокат, готовый предоставить ей спокойную, нормальную жизнь. Ник убеждал себя, что он из тех людей, кому на роду написано одиночество. Он уже к этому привык, и ничто не должно отвлекать его от работы. Но работы он скоро лишится, как только его осудят за избиение Маркуса Ренара. До слушания дела осталось всего неделя, и главный свидетель обвинения стоит спиной к нему и собирает спутанные темные волосы в конский хвост. Его обвинитель, его партнер, его любовница. Было бы куда лучше ее ненавидеть. Но Ник этого не мог. «Я провожу тебя до дома, на тот случай, если парень в Кадиллаке снова выйдет на охоту». Ник ехал за Анни до самого дома. Иногда ей казалось, что Фуркейд потерял ее, но он тут же давал о себе знать, мигнув фарами. Ник ехал за ней не для того, чтобы помешать преступнику напасть. Он намеренно выпустил ее вперед, как выпускают кролика, чтобы заманить хищника. Если ее враг нападет, Фуркейд в ту же минуту окажется рядом, чтобы схватить мерзавца. Да, не все любовники так развлекаются, но Фуркейд не был типичным ни с какой точки зрения. Да и любовниками они, по сути, не были. Большинству любовников не приходится встречаться в зале суда, стоя по разные стороны барьера. Анни припарковалась возле магазина. Спустя несколько мгновений мимо проехал Фуркейд и просигналил ей фарами. Он не остановился. Молодая женщина посидела немного в джипе, словно ожидая чего-то. Потом перебралась на пассажирское сиденье, собрала вещи, повесила рюкзак на плечо, подхватила папки, отданные ей Фуркейдом. Неловко двигаясь из-за обилия вещей, с оттягивающим плечо рюкзаком, она выбралась из машины и бедром захлопнула дверцу. Папки посыпались у нее из рук, ремень рюкзака соскользнул с плеча. «Черт!» — выругалась Анни, опускаясь на колени. Звук ружейного выстрела прозвучал на долю секунды раньше, чем в джип ударила пуля. Глава 36. Пуля пролетела сквозь пластиковое заднее стекло джипа, выбила ветровое стекло и разнесла витрину магазина. На все ушло так мало времени, что человек не успел бы и вздохнуть. Правда, Анни не дышала. Она распласталась на земле и заползла под джип, таща за собой рюкзак. От днища машины исходил удушливый жар. Трясущимися руками Анни достала свой револьвер, спустила предохранитель и стала ждать. Где-то вдалеке хлопнула сетчатая дверь. «Кто там?» — грозно выкрикнул Сэм. «Я вооружен! Буду стрелять без предупреждения!» «Дядя Сэм!» — закричала Анни. «Возвращайся в дом! Вызови 911!» «Я лучше выпущу весь магазин в задницу мерзавца! Где ты, дорогая?» «Вернись в дом, звони 911!» «Черта с два, твоя тетушка уже позвонила! Полиция сейчас приедет!» Аня подумала, что если им очень повезет, через полчаса явится помощник шерифа. Разумеется, если это не один из них стоит на другой стороне дороги с дымящимся ружьем. Аня подумала о Малине, о Стоуксе. На ум пришел и Донни Бишен. Не забыла она и Ринара. Аня обвинила его в том, что он сам стрелял в свою семью. Возможно, это его возмездие. Анне поудобнее перехватила револьвер и поползла вперед. Стреляли явно с другой стороны шоссе или из леса. Анне машина не видела и звука мотора не слышала. Ночью в лесу спрятаться легко. Чтобы поймать стрелка, понадобится служебная собака. Но пока подразделение К-9 сюда доберется, он уже давно будет у себя дома.